своих воскрешений не скрывали главы детских лагерных партий разных стран, которые провели веселые дни в Сандуонском международном десоюзном лагере. Глава детской лагерной партии Танзании сказал, что Сандуонский международный десоюзный лагерь построился по оригинальной архитектурной форме и оснащен всем необходимым для лагерной жизни оборудованием, и что он является самым прекрасным комплексом внеурочного воспитания, который нигде в мире не существует. Глава детской лагерной партии России сказала, что в дни лагерной жизни хорошо узнала, почему корейские школьники охотно поют песню «Никому не завидим на свете». Глава детской лагерной партии Нигерии сказала, что поистине счастливые все школьники Кореи, которые почитают Ким Чен Ына как родного отца.